тает. Гаснут фонари. Показались первые прохожие. Стекольщики протирают стекла, дворники поливают газоны, Арабелла славится чистотой. Вот уже и совсем светло. И карликан все прибывает и прибывает. Но почему это все двигаются в одном направлении? Хорошо бы выяснить, в чем дело. Уважаемая семерка, скажите, пожалуйста, куда это все спешат? Разве вы не знаете? Ровно через 5 минут и 4 секунды в зале познания начнется очередное заседание Совета Старейшин. Любопытно, а не пойти ли туда и нам с вами? Ведь вход в зал познания открыт для всех. Ну, кажется, мы успели вовремя. Старейшие еще только собираются. Вот первый, рядом с ним 9-й. О чем это они спорят? Нет, нет, нет. Хоть вы и 9-й, хоть вы и больше меня, но я все-таки 1-й. Ах, любезный коллега, в который раз вы заводите этот бесполезный спор? Ну хорошо, вы 1-й. И что из этого следует? Вот, допустим, мы с вами изобразим дробь. Я стану в числителе, а вы в знаменателе. Что получится? Что? Ну что? Что? 9-1. Правильно? Правильно. Но в этом случае вас можно бы и вовсе не писать. Ведь никакого влияния на меня вы оказать не можете. Да? Да. А вот если я стану в числителе, а вы в знаменателе, что тогда? Что тогда? Да. Что тогда? А вот тогда вы просто уменьшитесь в 9 раз. И не остроумно. Не остроумно? Ну что ж, придумаем что-нибудь поостроумнее. Вот. Знаете ли вы, что с помощью всего только 3 девяток можно изобразить огромное число? Ха-ха-ха! Что же вы считаете, огромным числом 999? Нет, ха-ха-ха, вовсе нет. Я имею в виду 9 в степени 9, которое, в свою очередь, также возведено в 9-ю степень. Вот попробуйте-ка вычислить. Попробую. Вот и попробуйте. Так, 9. Да. Вот именно, вот то-то. Да? Да. А вот если написать число, да, состоящее хотя бы из 1 000 000 девяток, и к этому числу прибавить всего только 1 единицу. Все 9 превратятся в 0, а я останусь стоять во главе. Ну и оставайтесь, и стойте на здоровье, а я останусь стоять во главе совета старейших. Ну и, кстати, мне вообще пора начинать заседание. Открываем 2-миллиардное 720-миллионное заседание Совета Старейших. На повестке дня один вопрос. Какое на сегодняшний день известно самое большое простое число? Слово для сообщения предоставляется нашим... Простите, что меня, такое? Пожалуйста, пропустите, я буду жаловаться. Что такое? Какое безобразие, не дадут позаседать спокойно. Пожалуйста, простите, ты тысячи извинений. Ну что? Тысячи извинений, но как ответственный за сложение в арифметическом государстве, да, я не могу молчать. Ну говорите. Ну представьте себе, что произошло. Сижу я на складе и готовлю бутерброд с ветчиной. Так. И вдруг вбегает, кто бы вы думали? Пираты. Нет. Пантера? Нет. Лев? Нет, не угадали. Вбегает Нулик. Этот маленький шалопай с 8-й улицы. Круглый ядрень, дурак, ля-ля-ля-ля-ля. зачем сюда пожаловал? Я-то складывать. Склад закрыт. А мне нужно приготовить домашнее задание и как раз по сложению. Домашние задания готовят дома, а у меня склад. Видишь, сколько тут разных вещей. Еще бы. И заметь, у каждой свое место, а ты все перепутаешь. Вот честное слово не перепутаю. Я только решу одну маленькую задачку. Вот смотрите. Ну? Раз. Так. Раз. Так. Вот, все, готово. Ну-ка проверим. А, ой, ой, что же ты наделал? Ну как что, ничего особенного. Сложил апельсины с электрическими лампочками. Да разве это можно? Даже дошкольники знают, что апельсины надо складывать с апельсинами, а лампочки с лампочками. А у тебя что получилось? Что? Лампальсины? Ну это же безграмотно и опасно. Завтра тебе вздумается сложить лягушек с цаплями, и от твоих лягушек ничего не останется. Цапли их попросту слопают. А зачем же вы сами складываете булку с ветчиной? Ну, ведь я же не сложение делаю, а бутерброд. Запихнула в жар в рот, тысяча первый бутерброд. Ах, ты еще и дерзишь! Брысь отсюда! Брысь отсюда, брысь! Правильно сделали, уважаемый завскладом. Гнать таких надо! Да! Его гонишь в дверь, а он лезет в окно. Вот как? Тогда наказать негодника. Ну вот! Так уж сразу и наказать. Конечно. Но ведь Нулик совсем еще ребенок. Вспомните, дорогой коллега, вы тоже были когда-то маленьким и тоже, вероятно, делали большие, эти, ну, как бы это получше выразиться, большие пакости, шалости. А я требую наказания. Да? Да. Вот в таком случае проголосуем. Опять проголосуем? Да, опять проголосуем. Кто за то, чтобы на первый раз простить Нулика? Я! Ну вот, видите, большинство. Сорвалось. Да, мне тоже кажется, что у вас сорвалось, дорогой коллега. Итак, вернемся к повестке дня. Слово для сообщения о наибольшем простом числе предоставляется... Опять. Ну, кто там еще? И что из этого следует? Нас обижают! Мы близнецы, мы всегда ходим вместе, а он хотел нас разлучить. Да не плачьте вы! Кто? Кто хотел вас разлучить? Ну, кто же еще? Нулик! Да, мы гуляли по Числовой площади, играли в число 22, и вдруг...